«Распоясался!» — вдруг откровенно резко подумал он о себе и удивился этому. Закрыв глаза, он будто дремал, но всем существом прислушивался к себе, к биению сердца, току крови по венам и артериям. Было такое ощущение, что в нем стало что-то происходить. «Охота — это чепуха, отмажусь», — решительно заключил он про себя и медленно погрузился в сон. Заснула и Алина. Ее загорелое молодое тело было красиво на белых простынях. Одна нога выпрямлена, вторая, правая, слегка согнута в коленке. Все тело чуть склонено на правый бок. Голова запрокинута, грудь, живот, все оголено. Лишь небольшая часть межножья прикрыта углом простыни. Она дышала ровно, здорово, казалось, что счастлива. Серебров тоже лежал на правом боку, лицом к спинке дивана. Его взлохмаченная крупная голова занимала большое место на валике дивана. Черная с проседью борода выделялась и от русых волос на голове, и на фоне белых простыней. Он посапывал тревожно и болезненно, точно переживал какую-то неприятную историю. В действительности ему снилась охота на оленей, только почему-то не в чукотской тундре, а где-то в жаркой азиатской степи. Он бежал наперерез большому стаду животных. Их гнали загонщики, голоса людские слышались далеко за песчаными барханами. Но это были странные голоса, отрывистые, по-орлиному клекочущие. Нет, вовсе не чукотские, к чему он привык, протяжные, вибрирующие мягко. Он задыхался от пыли, которую несло от песка, пытался откашляться, но не мог. И вот они, рогатые красавцы, уже близко. Их достанет пуля, выпущенная из любого оружия. Он вскидывает свой карабин, целится. Но олени скрываются за барханами, и он не успевает выстрелить. Раздосадованный поднимается с колена, и тут его окружают всадники. От их разгоряченных лошадей пахнет потом. Кони косятся на него огромными возбужденными глазами, жуют металлические уздечки. Из уголков их ртов спадает пена. Всадники в челмах, халатах. Это мусульмане, а не чукчи, с плетками в руках. Их человек 10, и они горцуют на конях вокруг него, ничего не говоря, лишь с ухмылкой наблюдая за ним. Он кинулся бежать, не зная, куда именно. Страшно ему не было. Почему-то он чувствовал, что ни люди, ни кони не сделают ему вреда. Жалко было, что ушли олени, что он так и не застрелил ни одного. Бежал какое-то время по песку. Ноги проседали в него по ступню, и от жары кружилась голова. Потом под ногами оказалась твердая почва, редкая пожухлая трава. Бежать стало легче, но все равно он двигался медленно. Усталость охватила все тело. И еще не хватало воздуха, он задыхался. Вот вынырнула из-за песков машина, старенький серого цвета седан. Он закричал, замахал отчаянно руками, чтобы остановились и взяли его. Но машина промчалась мимо. Хотя он чувствовал, что его видели, просто не взяли. И такое его охватило отчаяние, что заныло в левом боку. Он сел у дороги, обхватил голову руками. Вокруг была пустыня. Всадники и олени куда-то исчезли –